десятки новых блестящих свежим тесом гробов, украшенных цветами и венками из хвои. Головные уже приближались к балкону, а из-за поворота показывались все новые и новые гробы. Лене показалось на мгновение, что это тех самых людей, которых проводили вчера вместе с Сурковым, убили и теперь хоронят. Сердце ее затрепетало. Но она сообразила, что трупы этих людей не могли бы попасть в руки рабочих. Наверное, хоронили убитых в ночь переворота. Передние гробы поравнялись с балконом. Теперь Лена видела, что их несут не в два ряда, а в одном ряду несут открытые гробы, а в другом — крышки. Людей, положенных в гробы, не успели обмыть и переодеть. Они лежали в тех же одеждах слесарей, матросов, грузчиков, в каких застала их смерть. У многих лица и сложенные на груди руки в засохшей, запекшейся крови. Гробы текли мимо балкона, а вслед за гробами с мрачным торжественным пением шли густые колонны рабочих, без шапок, с колыхающимися знаменами. Лена, вспомнив, что на столике у нее стоит букет цветов, быстро вбежала в комнату, вынула букет из вазы и, вернувшись на балкон, бросила букет на улицу. Букет, несколько раз перевернувшись, упал к ногам людей, несших гробы. Человек в рубахе и штанах из грубого мешка, одной рукой поддерживая гроб, другой быстро хотел поднять букет, но вдруг, покосившись наверх и увидев, что букет бросили с балкона дома Гимеров, изо всех сил отшвырнул его пыльным сапогом. Букет отлетел к ногам стоящих шпалерой солдат. Гроб качнулся и чуть не упал, но другие поддержали его. Человек в рубахе из мешка снова подставил плечо и зашагал, стараясь попасть в ногу. «Так тебе и надо», — с каменным лицом повторяла про себя Лена, впившись руками в перила, полное презрение и ненависти к самой себе. Она знала, что то выражение злобы, которое было в лице и в жесте грузчика, отбросившего букет, относилось не к букету Лангового, о чем грузчик не знал, а к ней, Лене, нарядно одетой барышне, бросившей букет с балкона дома Гимеров на гроб человека, убитого сыновьями Гимера. И зная это, Лена хотела вынести унижение до конца. И стояла на балконе все время, пока текли мимо гробы, потом колонны рабочих со знаменами. Рабочие шли по своим союзам, и по одежде и надписям на знаменах можно было видеть, кто идет. Булочники, чистильщики сапог, железнодорожники, швейники, мукомолы, деревообделочники, работники торгового флота, мужчины, женщины, подростки. Их было не меньше, чем вчера на тротуарах и в саду, но в колоннах, поющие, они производили еще более мощное впечатление. Отдельные мужчины и женщины с траурными повязками на рукавах шли по бокам и направляли движение колонн. В одной из девушек с траурной повязкой Лене показалось, она узнала Хлопушкину. Но в этом было что-то невероятное, и Лена подумала, что ошиблась. Гробы уже скрылись за поворотом в противоположном конце улицы, а поющие колонны, колыхая знаменами, все текли и текли мимо балкона. Когда прошла последняя, некоторое время улица оставалась пустынной. Потом показались пешеходы, медленно двигавшийся трамвай, набитый людьми, висевшими на подножках коляски,